Капитан Давыдов, ФСБ, особый отдел». «Однако...» «Чукотские побасенки оставим на потом», — оборвал удивленные возгласы Давыдов. «Сейчас на повестке дня два вопроса. Первый. Где единственное незаинтересованное лицо в этом проекте, а конкретно наш майор?» «А второй?» — поинтересовался Блохин. «Второй — это штурм здания. Дороги перекрыты, все службы оповещены. Через полчаса здесь будет зона химического заражения. На шоссе перевернется грузовик с химикатами, и местным бойцам будет не до нас. У меня в пешей доступности спецназ имеется. Ребята готовы пойти на штурм по первому сигналу. Кстати, я удивлен, почему вы здесь без кавалерии». «Но что мы ищем?» Нехотя пошел на вынужденное перемирие полковник, вовсе не обрадованный замечанием капитана по поводу своего просчета. «Объяснять, что вся операция была на живой нитке, а ГРУ вязала руки, зараженная до самого мозжечка идеи вселенского заговора и оттого больное на голову насквозь, Винни этому мелкому невзрачному и оттого еще более опасному типу вовсе не собирался. Пока не знаю. Сетевые хранилища, софт, управляющие программы, USB-накопители со встроенным хаспом, да что угодно. Но сервера, майнфрейм, нам нужна их стопроцентная работоспособность». — Ну да, — Семен смущенно почесал небритую щеку. — Какое-то время точно. У меня в комплексе засланный казачок. Он и отработает переброску психотипов. Так что из зоны приема мобильников не выходить. Импорт может произойти в любой момент, а пока ищем и прижимаем наушников. — Темнишь ты, Семен! — вдруг уперся лютый, недобро поглядывая на бывшую жертву обстоятельств. «Темнеешь и играешь только на себя. Выкладывай, что знаешь, или я возьму вот этот самый глок и засуну его тебе туда, откуда происходят все законопроекты нашей Думы. Я ясно выражаюсь?» Да уж куда яснее. На Давыдова вдруг нахлынула невероятная усталость. Годы упорной работы, лицемерия и лицедейство, месяцы пребывания в чужой шкуре, чуждой для него личности, вынужденные безумные поступки ради иллюзорной цели, так, кстати, и неопределенные до конца, все это в один миг упало на него, будто стопудовая гиря. Черт с вами, слушайте. 3 года назад через отдел шифрования ФСБ прошла сводка о непонятном использовании GSM-сигнала на территории Российской Федерации. Установить источник не получилось. Также не удалось вычленить приемник, для которого тот зашифрованный импульс предназначался. Была организована комиссия, произведено расследование, после чего инцидент лег в хранилище, предварительно опечатанный и с грифом «совершенно секретно». Я этого тогда еще не знал и работал над проблемой, к этому случаю отношения не имеющей. Но 2 года назад все изменилось. Семен откашлялся, внимательно посмотрел на столпившихся вокруг него мужчин. Им, казалось, было плевать на происходящее вокруг. В любую секунду сюда мог ворваться спецназ или еще что похуже. И уже не в столь любезных выражениях нашпиговать наглецов свинцом, будто индейку черносливом. Но им же было плевать. Что больше всего боятся люди? Правильно, неизвестности. И лишиться одного из своих страхов — это ли не высшая цель? «Продолжай», — хмуро кивнул полковник. «На весь рассказ у тебя не более 10 минут. Народ тут вроде расслабленный, но не до абсурда же. Пойдут проверки, перекличка в радиоэфире, и этот коридор превратится в муравейник». «Ну хорошо», — усмехнулся Семен. «Дело ваше, но я бы предпочел сначала выбраться отсюда, а уж потом рассуждать о вечном». «Продолжай!» В голосе Капустина пробежала та самая металлическая нотка, которую побаивались все его подчиненные. «Продолжай! Или...» «Да ладно, продолжаю!» Семен повертел в руках пистолет и вдруг ни с того ни с сего всучил его в приоткрытую ладонь здоровяка. «Держи и слушай!» Использование частот в личных интересах, особенно если это частоты зарегистрированные или, не приведи бог, закрытые, есть преступление, которым следовало бы заняться. Но нас мягко, но настойчиво отговорили от этой затеи, а через некоторое время меня вызвали в кабинет начальства и поставили задачу перехватить, а если нет возможности уничтожить проект «Новый рубеж». Суть его изначально заключалась в помощи военным преступникам Третьего Рейха, чьи преступления, высокая должность или осведомленность не оставляли им права на жизнь. Первичные разработки были японские, отряда 731, и конкретно всем известного Сиро Иоси, конечно. Ну, разработки были не лично его, но группа ученых под его руководством шагнула далеко вперед. Путем подключения подопытного к некоторому устройству чертежи и схемы которого привели наших технарей в бурный восторг, посредством радиосвязи и химических блокираторов, введенных в кровь, ученые снимали с пленных некий отпечаток личности, коим можно было управлять импульсными радиочастотами. Как у них это получалось и сколько смертей было до того, как первый эксперимент увенчался успехом, доподлинно неизвестно. Ясно лишь только, что именно фашистская Германия в тот момент, плотно работавшая со специалистами японской императорской армии по многим направлениям, взяла эти разработки на карандаш. Главный военный врач Квантунской армии Иоси, кстати, не погиб, а был арестован после Второй мировой войны американскими спецслужбами, а затем, о чудо, выпущен на свободу и скончался через 10 лет от рака горла. Часть наработок, разумеется, канула в лету. Другая, львиная доля, была обнаружена в ходе захвата Берлина группой наших военных. Буквально в 3 кварталах от Рейхстага и фельдъегерской почты отправлена в Москву предсветлые очи Кобы, который тоже был далеко не дурак. И после отчета собственных научников оценил и пустил в разработку новый рубеж под коммунистическим соусом. Правительство СССР в то время, с 49 по 68 годы, активно участвовало в разработке готового продукта, понимая, что если они не успеют раньше американцев, то весь ядерный щит, ракетные комплексы, «Искандер» и прочие страхи окажутся пустяками перед грозящей опасностью. «То есть разработки были давние?» — особо не скрывая своей осведомленности, поинтересовался Капустин. «Но тогда возникает другой вопрос. Почему тестовые испытания проходят до сих пор?» «И я был этим смущен», — пожал плечами капитан. Но после, хорошенько копнув документацию и восстанавливая картину буквально из осколков, пришел к выводам, что каждый психотип, каждый слепок действенен лишь в своей среде. Химические составляющие блокады идентичны, но только на начальном этапе. Дозировки тех или иных химических элементов должны быть строго в номер с окружающей средой и химическими составляющими почвы, воды, пищи. То есть для негров и эскимосов нужен отдельный состав? Да состав-то один. Копия снимается хоть с коматозника. Другой вопрос — как сохранить испытуемому жизнь после? Участки мозга в блокаде находиться могут не больше 2 недель. После чего уже происходят необратимые процессы, ранее этим мозгом контролируемые. И мы в лучшем случае получаем слюнявого идиота, в худшем — хладный труп. И не спрашивайте меня об этом больше, я и сам до конца не в силах понять всю эту путаницу. Но почему ты полез в пекло, коли понимал опасность? Это вынужденная мера, — поморщился Семен. Анонс новых стандартов связи для населения с большей пропускной способностью не за горами. Вышки уже установлены, зона покрытия расширена, чуть ли не до Урала. Еще пара штрихов, и сфера влияния международного, кстати, проекта «Новый рубеж» распространится настолько далеко, что подумать страшно. Тут требовалось вмешательство не только снаружи, но и изнутри проекта. Так проще быстрее добраться до сути, до нутра. В реальной жизни кукловод может сидеть за 7 запорами и носа не показывать наружу. И там он бог и судья-творец. Там он, как никто другой, выставит на показ свою сущность. И уж поверьте, тогда я не промахнусь. «Но ты отлично понимал всю шаткость своего положения», — продолжал давить Капустин. «Шаг в сторону, и все, смерть! Неужели ты такой смелый?» «Чувствую в твоем голосе иронию, коллега», — расплылся в довольной улыбке Давыдов. «И даже разболтаю тебе страшную тайну. Я всегда мог покинуть этот вертеп в любой момент». В любом состоянии. «И как же?» «Хелл. Универсальный патч игровой среды. Именно он может с легкостью прорвать защиту игровой системы и выпустить психотип наружу. Главное, чтобы мы оказались рядом с центральным передатчиком сектора, который, кстати, находится в этом здании. Причем разработка давняя, произведенная неким Петрыкиным, уникальным специалистом в сфере компьютерной безопасности, волей судеб, работающим с Курехиным в одном отделе. «Засланный казачок!» Капустин вдруг застыл, прислушиваясь к звукам и, прислонив палец к губам, призывая всех на минуту заткнуться, поспешил к входной двери. Как ни удивительно, но ни камер, покрывающих подходы к гейту, ничего другого похожего на системы слежения в помещении не имелось. Что лишний раз доказывало, посторонние гости и уж тем более нарушители бывают тут нечасто. Дверь скрипнула, ключ в замке уверенно повернулся по часовой стрелке, и недовольная физиономия безопасника просунулась в образовавшуюся щель. «Иванов, ты где? Заснул, что ли?» Быстрый удар в висок, хруст кости, и, тяжело осев на пол, безопасник отдал Богу душу. «Ну зачем?» — нахмурился Винни. «Неужели нельзя было избежать?» Сам знал, на что подписывался. Схватив мертвеца за ноги, Семен быстро втащил его внутрь, и вскоре арсенал пополнился на еще один глок с обоймой, коротковолновую рацию «Панасоник» с гарнитурой и добротный полицейский фонарь-дубинку, который тут же отправился за ремень бывшего аналитика. «Может, у тебя и план здания есть?» — ехидно поинтересовался Лютый, наблюдая за уверенными действиями капитана. «Только в верхней части», — пожал плечами Давыдов. «Подвал претерпел сильные изменения. На чертежах ни полслова о лестнице, стальных переборках и независимых источниках питания. И уж всяко не о наших камерах. Так что придется действовать по наитию».